Глава 30, в которой за микроследами тянется кое-что неожиданное. Самое жаркое время после обеда дамы проводили по-разному. Иногда уже никаких сил не было двигаться, и леди Камила уходила в свою комнату, включала кристалл охлаждения и засыпала. Просыпалась через час-полтора и слышала, как легонько стукает дверь спальни Полины. «О, она тоже проснулась», — думала Камила, некоторое время еще лежа, а потом вставала и спускалась на террасу. Но однажды, проснувшись, она заглянула к подруге и обнаружила, что той в комнате нет. Постель не смята, охладитель не включен, окно не затемнено. Получалось, что Полина не отдыхала после обеда. В другой день, подойдя к окну, леди Камила увидела, как Полина входит в калитку. Широкополая шляпа закрывала голову и даже плечи, но перепутать этот рост и походку все равно было невозможно. «Неужели вы гуляли в такую жару?» — спросила она, когда дамы встретились на террасе. «О, нет», — ответила Полина и улыбнулась чуть принужденно. «Я была в аптеке». «Проблемы?» «Вовсе нет». «Ах, боже мой, я иногда встречаюсь там с Димитрисом Казанакисом. Ну, вы помните, маг-медик из Геневы?» «Конечно». Леди Камила удивилась, но не стала задавать лишних вопросов. «Он приятный собеседник». Разговор этот случился еще в начале августа, и более к этой теме подруги не возвращались. Однако теперь все вокруг казалось ей особенно подозрительным. И в воскресенье, когда дамы расположились на пляже под зонтом, Камила решилась спросить. «Скажите, а Казанакис что-нибудь говорил об Александросе? Вообще, интересно, кто-то в деревне знал об этой истории?» Полина помрачнела. «Мы не виделись после возвращения из Афин. Я заходила в аптеку, но тамошний фармацевт сказал, что брат срочно уехал в Геневу». «Давно?» «В среду вечером». «А мы вернулись из Афин во вторник», — медленно проговорила леди Камила. «И подробности событий с Александросом узнали как раз-таки в среду, в частности то, что у молодого человека явное психическое заболевание. А Димитрис...» Глава лаборатории нестандартных методов в Институте мозга. Только мне кажется, что это буквы из одной азбуки. Мне тоже так кажется. Полина вздохнула. Очень хочется надеяться, что это две разные истории, но вряд ли. Боюсь, беды семьи Монолакис еще не закончились. Ну где же этот сублейтенант, когда он так нужен? Сказала Полина с досадой и хлопнула себя по коленке. «Ну не можем же мы уехать, не узнав, кто убийца. Это было бы просто нечестно». Леди Камила промолчала, но движение ее брови выразило легкое неодобрение. Полина и сама догадывалась, что неправильно ставит любопытство впереди сострадания, но поделать с собой ничего не могла. Костас Стаматули появился на вилле Магнолия к вечеру. Вымотанный до предела, даже похудевший, а щеки ввалились. Леди Камила взглянула на него, и едва он открыл рот, жестом остановила. «Нет, сублейтенант, сперва вам нужно перевести дух. Вы обедали?» «Завтракали?» «Да? Ну, во всяком случае, кофе выпил». «Прекрасно. Вы в курсе, что гастрит магически не лечится, нет? Тогда лучше обойтись без него в ближайшие 200 лет. Бидер, скажите, Хрисула уже ушла?» «Да, миледи. Я могу сделать для гостя сублейтенанта омлет». «Будете омлет, Костас?» «Будет», — перевела леди Камила его кивок. «Пожалуй, с ветчиной и помидорами. А пока вот вам бокал вина и оливки». Вряд ли омлет насытил здорового молодого человека, целый день без обеда мотавшегося по Ахараве и окрестностям, но, по крайней мере, совесть у Полины и ее подруги больше не возражала против того, чтобы выслушать новости. А было их довольно много. Во-первых, изучение микроследов дало очень многое, но практически ничего, что вело бы к преступнику, начал сублейтенант. На открытых частях тела и на одежде отца Георгия были обнаружены следы металлов, в том числе золота и серебра, следы дерева различных пород, кошачья шерсть. А ведь кошки пропали после смерти отца Софоклиса, тихо заметила Полина. Никуда они не пропали, хмыкнул сублейтенант. Часть разобрали женщины из городка, а 5 или 6 самых умных перебрались к отцу Георгию. Вот их шерсти было хоть отбавляй. А что еще? Я же вижу, что самое интересное вы оставили напоследок. Еще пыльца, семена и частицы растений. В основном, конечно, самых обычных — виноград, олива, абрикосы, кукуруза, розы. Но есть и кое-что неожиданное. В частности, пыльца крокуса. Крокус аланиелли, он же шафран эльфийский. Что же здесь странного? Сейчас как раз сезон цветения осенних крокусов, подняла брови леди Камилла. Сезон? Сублейтенант спорить не стал. В каждом саду зацветают, только именно этот вид распространен на Крите, ну и в теплицах Серебряного леса, а здесь, на Керкере, для него слишком влажно. Полина прищурилась. Вы хотите сказать, что на всем довольно-таки большом острове нет ни одного такого цветочка? И что вы все это проверили и сосчитали? Видите ли, Кирия Разумова, я не зря сказал, это шафран. Эльфийский шафран, который используется в магических зельях и стоит дороже, чем самая дорогая пряность. За него платят золотом по весу. И да, каждое его растение сосчитано и учтено. Он легко находится магическим поиском, поскольку у него характерный рисунок излучения. Ладно, а предположим, его где-то выращивают тайно. Ну, раз уж так дорого он стоит, именно этот шафран, а? Полине очень хотелось доказать свою правоту. Но леди Камилла воззвала к ее рассудку. Дорогая, чтобы получить килограмм шафрана, нужно собрать тычинки с 200 000 цветков. Это во-первых. А во-вторых, большую часть урожая шафрана собирают в Серебряном лесу и в Заветной Дубраве. Что-то около 90%. А эльфы, сами знаете, ничего бесплатно не выпускают из своих рук. Да, понимаю. Ну хорошо. Значит, пыльца шафрана, которого на Керкере нет и быть не может. А еще что-то? Кстати, а золото откуда? Церковная утварь, предположила леди Камилла. Мне кажется, здешний храм не так богат, чтобы иметь золотую утварь. Отец Георгий куда-нибудь ездил в последнее время? Да, и думаю, следы золота именно оттуда. Он посещал резиденцию митрополита за 2 дня до своей гибели. Мы запросили разрешение на беседу с митрополитом и его секретарем, но ответ пока не получен. Намекнули, что, может быть, завтра. «Завтра у нас понедельник?» — спросила Полина на всякий случай. «А уезжаем мы в пятницу. Эх!» «Я вам напишу», — пылко заверил сублейтенант. «И все расскажу, как только можно будет». «Эх!» — повторила Полина уже тихо и махнула рукой. Впрочем, пригорюнилась она ненадолго. Никакой возможности не было горевать, потому что леди Камилла стала расспрашивать сублейтенанта о Димитрисе Казанакисе и его исследованиях. «Вообще-то я вам об этом не рассказывал», — заметил Костас. «Не рассказывали?» — кивнула Камилла. «Но сложить 2 и 2 могу даже я. А мисс Майнд у нас...» Математик по профессии и по призванию. Если на поле игры имеется фигура безумца, а специалист по нетрадиционным исследованиям мозга прерывает свой отпуск и срочно отправляется в лабораторию... Ну да, согласен. Нет пока результата, но будет, я уверен. более упорного человека, чем Димас, еще поискать. Я его с детства знаю. Моего детства, — пояснил он. Димитрис — мой старший кузен. Понятно. Кстати, а матушка Иуфания не вернулась? — вспомнила вдруг Полина. Пока нет. В храме Великой Матери по-прежнему управляется ее помощница, Параскевия. А новый священник в храм Единого прибыл? Вроде бы предполагалось, что должно произойти с некой помпой в прошедшее воскресенье. Тоже нет. Говорят, возникли некие обстоятельства, и все эти вопросы я намерен задать чиновникам в канцелярии митрополита. А что, если... Полина нахмурилась. Ей в голову пришла очень соблазнительная идея, которая объясняла почти все. Что, если в храме Единого хранится некая реликвия? Ну, предположим, оставшаяся с того момента, когда он пребывал здесь. Реликвию знает действующий священник и передает преемнику, так сделал и отец Софоклес. А вот отец Георгий не успел, потому что был убит. И что? Как это связано с визитом госпожи Иуфании в наш дом и странным вопросом, который она задавала? Леди Камила недовольно покачала головой. Нет, мне это не нравится. Ну, возможно, как раз из-за неправильной смерти Георгия госпожа игуменья сочла, что ее храм может претендовать на хранение этой гипотетической ценности. Как бы только узнать, а существует ли она, эта ценность, если да, то что собой представляет? Не знаю. Сомнительно как-то. Костас, попробуйте легонечко поразведать в этом направлении. Лицо сублейтенанта выражало максимум скептицизма. Я, конечно, попробую, протянул он. Но пока даже не представляю себе, что и у кого спрашивать.